Доктор Мэджил описал вещество как бесцветное, безвкусное, не имеющее запаха в растворе и обладающее высокой степенью токсичности. Вопрос обвинителя Брэдфорда. «Это порошок, доктор Мэджил?» Ответ. «Да, сэр». Вопрос. «Он бы растворился в коктейле и не утратил при этом своей эффективности?» Ответ. «Трехокись мышьяка слабо растворяется в алкоголе, но так как коктейль достаточно водянистый, она растворилась бы в нем достаточно быстро, не утратив токсичности». «Благодарю вас, доктор Мэджил». «Свидетель ваш, судья Мартин». Но Элай Мартин отказывается от перекрестного допроса. Прокурор Брэдфорд вызывает Майрона Гарбика, владельца аптеки в Хай-Виллидж. Мистер Гарбик простужен, его нос покраснел и распух. Он часто чихает и ерзает на свидетельском месте. Сидящая в зале миссис Гарбик, бледная ирландка, с беспокойством наблюдает за мужем. Принеся присягу, Майрон Гарбик заявляет, что когда-то, в октябре 1940 года, в прошлом октябре, Джеймс Хейт приходил к нему в аптеку и просил маленькую баночку Квико. Вопрос. «Что такое Квико, мистер Гарбик?» Ответ. «Препарат, применяемый для уничтожения грызунов и насекомых-паразитов». Вопрос. «Что собою представляет ядовитый ингредиент Квико?» Ответ. «Трехокись мышьяка». Чихание, смех в зале, стук молоточка. Мистер Гарбик краснеет и сердито озирается. Вопрос. «В сильной концентрации?» Ответ. «Да, сэр». Вопрос. «Вы продали обвиняемому банку этого ядовитого препарата, мистер Гарбик?» Ответ. «Да, сэр. Это коммерческий препарат, не требующий рецепта». Вопрос. «Обвиняемый когда-либо возвращался за новой порцией Квико?» Ответ. «Да, сэр. Примерно через 2 недели». Он сказал, что первая банка потерялась, и он вынужден купить новую. Я продал ему ее. Вопрос. «Сделал ли обвиняемый?» Я перефразирую вопрос. «Что обвиняемый говорил вам, и что вы говорили ему по поводу первой покупки?» Ответ. «Мистер Хейт сказал, что в его доме завелись мыши, и он хочет от них избавиться. Я ответил, что меня это удивляет, так как я никогда не слышал о мышах в каком-нибудь из домов на холме. На это он ничего не сказал». Перекрестный допрос судьи Элая Мартина. Вопрос. «Мистер Гарбик, сколько банок Квико вы приблизительно продали в прошлом октябре?» Ответ. «Трудно сказать. Много. Это мой самый ходовой крысиный яд, а в Лоу-Виллидж полно грызунов». Вопрос. 25, 50? Ответ. «Что-то вроде этого». Вопрос. «Значит, в покупке этого препарата для истребления крыс нет ничего необычного?» Ответ. «Нет, сэр, ничего». Вопрос. «Тогда каким образом вы помните, как мистер Хейт покупал его у вас целых 5 месяцев назад?» Ответ. «Просто это застряло у меня в голове. Может быть, потому что он покупал 2 банки подряд и жил на холме». Вопрос. «Вы уверены, что он купил 2 банки с промежутком в 2 недели?» Ответ. «Да, сэр, я бы так не говорил, если б не знал этого точно». Вопрос. «Пожалуйста, без комментариев. Просто отвечайте на вопросы». «Мистер Гарбик, вы ведете записи продаж Квико с указанием имен покупателей?» Ответ. «Я не должен этого делать, судья. Препарат разрешен для продажи». Вопрос. «Отвечайте на вопрос, мистер Гарбик. У вас имеется запись о покупке Квико Джеймсом Хейтом?» Ответ. «Нет, сэр, но...» Вопрос. «Значит, мы должны полагаться только на вашу память об этих 2 инцидентах, происшедших 5 месяцев тому назад?» Прокурор Брэдфорд. «Ваша честь, свидетель находится под присягой. Он ответил на вопрос защитника не один, а несколько раз. Я протестую». Судья Ньюболт. «Мне кажется, свидетель ответил на ваш вопрос, судья. Протест принят». Судья Мартин. «Тогда это все, мистер Гарбик». Альберта Манаскас вызвана вторично. На вопрос мистера Брэдфорда она отвечает, что никогда не видела в доме мисс Норы ни крыс, ни крысиного яда. Во время перекрестного допроса судья Мартин спрашивает Альберту Манаскас, правда ли, что в ящике с инструментами в погребе дома Хейтов имеется большая крысоловка? Ответ. «Разве?» Вопрос. «Об этом я вас и спрашиваю, Альберта». Ответ. Очевидно, имеется. Вопрос. Если в доме нет крыс, зачем, по-вашему, Хейтам понадобилась крысоловка? Прокурор Брэдфорд. Протестую. Это навязывание мнения. Судья Ньюболт. Протест принят. Защитник, я вынужден просить вас ограничить перекрестный допрос. Судья Мартин покорно. Да, ваша честь. Эмилин Дюпре заявляет под присягой, что она преподаватель драматических искусств и танцев, проживающая в доме 468 на Хилл-Драйв в Ратсвилле в непосредственном соседстве с домом Норы Райт. Свидетельница заявляет, что в прошлом ноябре и декабре случайно слышала частые ссоры между Норой Райт и Джеймсом Хейтом. Причиной ссор были пьянство Хейта и его постоянные требования денег. Особенно яростные ссоры произошла в декабре, когда мисс Дюпре слышала, как Нора Хейт сказала, что больше не будет давать мужу денег. Не слышала ли случайно мисс Дюпре что-либо указывающее на причину, по которой обвиняемый так часто нуждался в деньгах? Ответ. Именно это меня так шокировало, мистер Брэдфорд. Прокурор Брэдфорд. Суд не интересует ваши эмоциональные реакции, миссис Дюпре. Пожалуйста, отвечайте на вопрос. Ответ. Джим Хейт признал, что играет и много проигрывает, поэтому ему нужны деньги. Вопрос. Упоминали ли мистер или миссис Хейт место, где играл обвиняемый? Ответ. Джим Хейт говорил, что много проиграл в горячем местечке, скандальном заведении на 16-м шоссе. Судья Мартин. Ваша честь, я прошу вычеркнуть показания этого свидетеля. У меня нет возражений против обмена любезностями на этом процессе. Мистер Брэдфорд был крайне терпелив со мной, а дело необычайно сложное, учитывая сугубо косвенные доказательства. Мистер Брэдфорд, могу я просить защитника ограничиться возражениями и прекратить попытки влиять на присяжных характеристикой дела? Судья Ньюболт, прокурор прав, защитник. Каковы ваши возражения против показаний этого свидетеля? Судья Мартин. Обвинение не сделало никаких попыток установить время и обстоятельства, при которых свидетельница якобы случайно слышала разговоры между обвиняемым и его женой. Свидетельница не присутствовала ни в той комнате, ни даже в том доме, где эти разговоры происходили. Каким же образом она могла случайно их слышать? Как же она может быть уверена, что разговаривали обвиняемая и его жена? Разве она их видела? Поэтому я настаиваю. Мисс Дюпре, но я все слышала собственными ушами. Судья Ньюболт. Мисс Дюпре. Да, мистер Брэдфорд. Мистер Брэдфорд. Обвинение вызвало мисс Дюпре в качестве свидетельницы, стараясь избавить жену подсудимого от тягостной необходимости давать показания об их ссорах. Судья Мартин. Я имею в виду не это. Судья Ньюболт. Понятно. Тем не менее, защитник, я предлагаю вам выразить вашу точку зрения во время перекрестного допроса. Протест отклонен. Продолжайте, мистер Брэдфорд. Мистер Брэдфорд продолжает допытываться о ссорах между Джимом и Норой. На перекрестном допросе судья Мартин доводит мисс Дюпре до слез негодования. Он вынуждает ее признаться, в какой позе она находилась по отношению к разговаривающим. Съежившись под окном своей спальни в темноте и прислушиваясь к голосам, долетающим через подъездную аллею между ее домом и домом Хейтов, и так запутывает ее вопросами о датах и времени, что она несколько раз противоречит сама себе. Зрители откровенно наслаждаются. Дж.П. Симпсон, владелец ломбарда на Райтсвиллской площади, заявляет под присягой, что в прошлом ноябре и декабре Джеймс Хейт закладывал в его ломбарде различные драгоценности. Вопрос. Какие именно драгоценности, мистер Симпсон? Ответ. Сначала мужские золотые часы. Он снял их с цепочки. Отличная вещь. Вопрос. Эти часы? Ответ. Да, сэр, помню я. Заплатил ему хорошую цену. Мистер Брэдфорд. Приобщены к вещественным доказательствам. Клерк. Вещественное доказательство обвинения номер 31. Вопрос. Не прочтете ли вы надпись на этих часах, мистер Симпсон? Ответ. Что? Да, сэр. Джиму от Норы. Вопрос. Что еще заложил обвиняемый, мистер Симпсон? Ответ. кольца, золотое и платиновое, брошь, камею с рубинами и так далее. Превосходные вещи. Вопрос. Вы узнаете драгоценности, которые я показываю вам, мистер Симпсон? Ответ. Да, сэр, это те, которые он заложил у меня. Я уплатил ему хорошую цену. Вопрос. Неважно, сколько вы ему уплатили. Последние предметы — женские украшения, не так ли? Ответ. Да. Мистер Брэдфорд. Пожалуйста, прочтите вслух надписи на них. Ответ. Подождите, пока я надену очки. На Н.Р. Н.Р. Н.Р. Х. Н.Р. Норина драгоценности приобщены к вещественным доказательствам. Вопрос. Последний вопрос, мистер Симпсон. Обвиняемый когда-либо выкупал какой-нибудь из предметов, которые приносил вам? Ответ. Нет, сэр, он только приносил мне все новые и новые, а я платил за них хорошую цену. Судья Мартин отказывается от перекрестного допроса. Дональд Маккензи, президент Райтсвиллской персональной финансовой корпорации, принеся присягу, заявляет, что Джеймс Хейт в течение последних двух месяцев прошлого года занимал у корпорации солидные суммы. Вопрос. Под каким обеспечением, мистер Маккензи? Ответ. Ни под каким. Вопрос. Не является необычным для вашей фирмы, мистер Маккензи, одалживать деньги без обеспечения? Ответ. Ну, кредитная политика корпорации весьма либеральна, но, как правило, мы требуем гарантии. Вы, конечно, понимаете, что это бизнес. Но поскольку мистер Хейт был вице-президентом Райтсвиллского национального банка и зятем Джона Фаулера Райта, компания в данном случае сделала исключение и выдала суду только под его подпись. Вопрос. Делал ли обвиняемый какие-то выплаты в счет задолженности, мистер Маккензи? Ответ. Нет. Вопрос. Ваша компания пыталась получить выданные суммы, мистер Маккензи? Ответ. Да. Мы не то чтобы беспокоились, но кредит составил $5000, и после неоднократных обращений к мистеру Хейту с просьбой начать обусловленные выплаты, оставшихся без удовлетворения, я отправился в банк поговорить с мистером Райтом, тестем мистера Хейта, и объяснил ему ситуацию. Мистер Райт сказал, что ничего не знал о долге своего зятя, но обещал вернуть деньги, попросив ничего не говорить об этом. Разумеется, я бы соблюдал полную конфиденциальность, если бы не этот процесс. Судья Мартин, протестую, это не имеет отношения к делу. Вопрос. Это не важно, мистер Маккензи. Джон Ф. Райт полностью выплатил долг вашей компании. Ответ. Полностью и с процентами, сэр. Вопрос. Обвиняемый занимал какие-нибудь деньги, начиная с 1 января этого года? Ответ. Нет, сэр. Вопрос. У вас происходили какие-нибудь разговоры с обвиняемым после 1 января? Ответ. Да, сэр. В середине января мистер Хейт пришел ко мне и начал объяснять, почему не выплачивает долг. Сказал, что сделал неудачные вклады, просил дать ему время и обещал полностью расплатиться. Я ответил, что его тесть уже сделал это. Вопрос. Что же на это сказал обвиняемый? Ответ. Ничего. Он просто вышел из моего кабинета. Перекрестный допрос судьи Мартина. Вопрос. Мистер Маккензи, вам не показалось странным, что вице-президент Райтсвиллского национального банка и зять председателя этого банка пришел к вам с просьбой о займе? Ответ. Ну, вообще-то показалось, но, понимаете, я решил, что это конфиденциальное дело. Вопрос. И поэтому, без всяких объяснений и гарантий, только на основании подписи, вы судили сумму в $5000. Ответ. Ну, я знал, что старый Джон Ф. выплатит долг, если... Мистер Брэдфорд, ваша честь. Судья Мартин. Это все, мистер Маккензи. Не все показания против Джима Хейта были услышаны в зале суда. Некоторые из них прозвучали в заведении Вика Карлатти, другие — в парикмахерской отеля Холлис, третьи — в приемной доктора Эмиля Поффенбергера в Аппенблок, четвертые — в придорожной таверне Ганса Олсена. А по крайней мере один колоритный факт сообщил нью-йоркскому корреспонденту вечно пьяный мистер Эндерсон на пьедестале памятника, павшим в мировой войне, где он в то время возлежал. Эмилин Дюпре услышал историю Луиджи Марино от Тесси Люпин. Мисс Дюпре делала перманент в салоне красоты на Лоуэр Мейн, где работала Тесси, когда только что ходила на ленч с своим мужем Джо, одним из парикмахеров Луиджи Марино. Джо передал историю Тесси. Тесси Эми Дюпре. Ну, а Эми Дюпре, конечно. После этого город услышал другие истории. И прежние воспоминания вновь засверкали во всем неприглядном виде. «Происходит что-то странное», — начали говорить в Райтсвилле. «Думаете, Фрэнк Ллойд был прав насчет дружбы Картера Брэдфорда с Райтами и всего прочего? Почему Карт не вызвал свидетелями Луиджи, доктора Поффенбергера, Гасса Олсена и остальных? Ведь их показания могут всех убедить, что Джим Хейт хотел убить Нору. Он угрожал ей по всему городу». Однажды утром перед заседанием суда шеф Дейкин забежал побриться к Луиджи Марину. Джо Люпин, работая у соседнего кресла, слушал в оба волосатых уха. «Я повсюду искал вас, шеф!» — возбужденно заговорил Луиджи. «Я вспомнил кое-что важное». «Да, Луиджи, только поскорее». «В прошлом ноябре Джим Хейт зашел сюда постричься. Вы знаете, мистер Хейт, я собираюсь жениться», — сказал я ему. Он ответил, что это хорошо, и спросил, кто эта счастливая девушка. «Франческо Ботильяно», — сказал я. «Я знал еще в Италии. Она работала в Сен-Луисе, но теперь приезжает в Райтсвилл, чтобы стать миссис Марино. Я послал ей билет за мой счет. Вы ведь помните, что я женился, шеф?» «Да-да, Луиджи, выкладывай поскорее». «Ну и что вы думаете?» — сказал мне мистер Хейт. «Никогда не женись на бедной девушке, Луиджи. От такого брака не получишь никакой прибыли, понимаете? Он женился на Норе Райт из ее денег. Попросите мистера Брэдфорда вызвать меня в суд, и я все расскажу». Шеф Дейкин усмехнулся, но Райтсвилл отнюдь не смеялся, считая вполне логичным, что история Луиджи должна прозвучать в суде. Она бы подтвердила, что Джим Хейт женился на Норе Райт из-за денег. Если мужчина женится на женщине ради денег, он может отравить ее ради них. Райтсвиллские дамы, в чьих семьях имелись поверенные, слышали от них многозначительные замечания насчет приемлемых показаний. Доктор Поффенбергер сам явился к прокурору Брэдфорду перед процессом с предложением выступить свидетелем. «В прошлом декабре, Карт, Хейт пришел ко мне с абсцессом зуба мудрости. Я дал ему наркоз, а он, находясь под действием веселящего газа, постоянно твердил: „Я избавлюсь от нее“, а потом добавил: „Мне нужны эти деньги для себя. Разве это не доказывает, что он собирался убить Нору, и почему?“» «Нет, устало», — ответил Брэдфорд, — «возгласы в бессознательном состоянии не являются приемлемыми показаниями. Идите, Эмиль, и не мешайте мне работать. Ладно». Доктор Поффенбергер был возмущен. Он повторил свою историю тем пациентам, которые захотели ее послушать, а таких было подавляющее большинство. История Гасса Олсена, достигла ушей прокурора через Криса Дорфмана из подразделения радиоофицированной дорожной патрульной службы, располагающей одним автомобилем. Патрульный Дорфман случайно заглянул в заведение Олсена выпить кока-колу, по его словам. И возбужденный Гасс сообщил ему, что однажды услышал от Джима Хейт, когда тот был навеселе. Крис Дорфман возбудился, в свою очередь, ибо неделями ломал голову над тем, как ему принять участие в судебном процессе и попасть в газеты. «Ну и что же такого сказал Хейт, Крис?» — осведомился прокурор Брэдфорд. «Гасс говорит, что Джим Хейт пару раз приезжал в таверну под датом и требовал еще выпивки, а Гасс, по его словам, всегда давал ему отворот-поворот. Однажды он даже позвонил миссис Хейт и просил ее приехать за мужем, который был пьян в дым и поднял шум. Но Гасс вспоминает, что однажды, когда Хейт в очередной раз был там пьяный, он начал распространяться о женах, о том, какое паршивое дело брак, а потом заявил: Мне ничего не остается, как только избавиться от нее, Гас. Я должен сделать это поскорее, иначе она сведет меня с ума. По-моему, об этом должны услышать в суде, мистер Брэдфорд. Заявление под действием алкоголя более чем сомнительны, простонал Карт. Хочешь, чтобы я из-за этого проиграл дело? Возвращайся лучше в свою машину, Крис. История мистера Эндерсона была сама простота. «Сэр, с достоинством», — поведал он нью-йоркскому репортеру. «Мы с мистером Хейтом родственные души, не раз встречались на площади и осушали вместе пурпурный флакон. Я хорошо помню тот вечер, когда мы коротали часы в пещере этой душной, мрачной, под шум дождя и злой декабрьский ветер. Цимбелин, сэр, один из пренебрегаемых шедевров великого мастера». «Мы отвлеклись», — прервал репортер. «Что произошло?» «Ну, сэр, мистер Хейт обнял меня и сказал, цитирую, «Я собираюсь убить ее, Энди, вот видишь, я это сделаю». «Вау!» — воскликнул репортер и оставил мистера Эндерсона спать на пьедестале памятника, павшим в мировой войне. Но прокурор Брэдфорд отказался и от этого сладкого блюда. После чего Райтсвилл пришел к выводу, что тут что-то не так, и начал понемногу бурлить. Слухи достигли ушей судьи Лайзендера Ньюболда. Начиная с того дня, в конце каждого заседания суда, он строго предупреждал присяжных, чтобы они не обсуждали дело ни с кем, даже друг с другом. Полагали, что внимание судьи Ньюболда к слухам было привлечено не без участия Илая Мартина, который выглядел обеспокоенным, особенно по утрам после завтрака с женой. Клэрис была полезна тем, что служила барометром настроения Райтсвилла. Злоба начала проникать в зал суда, перекатываясь взад-вперед между старым юристом и Картером Брэдфордом, покуда репортеры не стали подталкивать друг друга, шепча, что старик вот-вот сломается. Томас Уиншип, старший кассир Райтсвиллского национального банка, заявил, что Джеймс Хейт всегда пользовался тонким красным карандашом, работая в банке, и предъявил многочисленные документы из банковских архивов, которые Хейт подписал таким карандашом. Последним предметом, приобщенным к вещественным доказательствам Брэдфордом, выбравшим самое подходящее время, была «Токсикология Эдшкоума» с красноречивым абзацем о мышьяке, подчеркнутым красным карандашом. Присяжные передавали том из рук в руки. Судья Мартин выглядел уверенным, а Джеймс Хейт, сидящий рядом с ним за столом защиты, быстро огляделся, словно искал путь к бегству. Но момент прошел, и он стал вести себя, как прежде. Молчал, обмякнув на стуле с почти скучающим выражением на сером лице. В конце заседания в пятницу 28 марта прокурор Брэдфорд заявил, что, возможно, близок к завершению процедуры обвинения, но будет знать точно, когда суд соберется в понедельник утром. Последовали бесконечные разговоры перед судейским креслом, а затем судья Ньюболт объявил перерыв до понедельника 31 марта. Заключенного отвели назад, в его камеру, на первом этаже здания суда. Зал опустел, а Райты отправились домой. Оставалось только ждать понедельника и пытаться подбодрить Нору. Она лежала в шезлонге в своей спальне, обрывая розы ситцевых оконных занавесок. Гермини разрешила ей присутствовать на суде, и после двух дней слез Нора устала бороться. Но в пятницу 28-го произошло еще кое-что. Роберта Робертс потеряла работу. Журналистка в течение всего процесса упорно продолжала защищать Джима Хейта, оставаясь единственным репортером, еще не приговорившим молчаливого божьего человека, как окрестил его один остряк-газетчик, к смерти. В пятницу Роберта получила телеграмму из Чикаго от Бориса Коннелла, уведомлявшего, что он аннулирует колонку. Роберта телеграфировала своему чикагскому адвокату, требуя подать иск на синдикат новости и сенсации, но в субботу утром газета вышла без ее колонки. «Что вы собираетесь делать теперь?» — поинтересовался Элли Риквин. «Остаться в Райтсвилле. Я одна из тех надоедливых женщин, которые никогда не сдаются, еще могу принести пользу Джиму Хейту». Роберта провела все субботнее утро в камере Джима, убеждая его заговорить и начать защищаться. Присутствующие при этом судья Мартин и Эллири молча слушали ее энергичные призывы. Но Джим всего лишь мотал головой, казался на три четверти мертвым и погруженным в какой-то странный формальдегид собственного производства. Глава 22. Военный совет. До понедельника оставался целый уикенд. На субботний вечер Нора пригласила Роберту Робертс и судью Илая Мартина к обеду, чтобы все обсудить с семьей. Гермиона хотела, чтобы Нора не вставала с кровати из ее положения, но Нора возразила: «Мама, мне гораздо полезнее двигаться, чем лежать». Поэтому Герми благоразумно предпочла не настаивать. Нора начала заметно толстеть в талии. Ее щеки внезапно стали одутловатыми, и она ходила по дому так, словно ноги у нее были налиты свинцом. Когда обеспокоенная Гермиона обратилась к доктору Уиллоби, тот ответил: «Нора в настолько хорошем состоянии, Герми, насколько мы могли ожидать». Герми не осмелилась задавать дальнейшие вопросы. Но она почти не отходила от дочери и бледнела, когда та пыталась поднять даже толстую книгу. После ужина, казавшегося безвкусным и прошедшего почти в молчании, все перешли в гостиную. Луди наглухо закрыла ставни и разожгла огонь. Они сидели у камина в застывших позах людей, которые знают, что должны что-то сказать, но не находят слов. Даже потрескивающее в очаге пламя не приносило облегчения. Расслабиться было невозможно, присутствие Норы ощущалось слишком сильно. «Сегодня вечером вы почти ничего не сказали, мистер Смит», — заметил, наконец, Роберта Робертс. Нора вопросительно посмотрела на Эллири, но он отвел глаза. «Говорить особенно не о чем, верно?» «Да, по-видимому», — пробормотала журналистка. «Насколько я понимаю, у нас не интеллектуальная или эмоциональная, а юридическая проблема. Вера не поможет оправдать Джима. Хотя, возможно, укрепит его дух, только факты могут его спасти». «А их нет!» — воскликнула Нора. «Пожалуйста, дорогая!» — простонала Герми. «Ты же слышала, как доктор Уиллоби говорил, что тебе нельзя волноваться?» «Знаю, мама!» — Нора повернулась к судье Мартину, угрюмо смотревшему на огонь, растопырив перед носом длинные пальцы. «Как обстоят дела, дядя Илай?» «Не хочу обманывать тебя, Нора!» Старый юрист покачал головой. «Но хуже некуда. Вы имеете в виду, что у Джима нет ни одного шанса?» «Шанс всегда есть, Нора», — вмешалась Роберта Робертс. «Да», — вздохнул судья, — «с присяжными трудно что-то сказать наперед». «Если бы могли хоть что-нибудь сделать», — беспомощно произнесла Герми. Джон Ф. глубже закутался в пиджак. «Что вы за люди?» — воскликнула Лола Райт. «Сидите, ноете, ломаете руки. Я устала от этого». Она с отвращением швырнула сигарету в огонь. «Я тоже», — сквозь зубы процедила Пэт. «Меня уже тошнит». «Патриция, дорогая», — простонала Герми. «Думаю, тебе лучше не участвовать в этой дискуссии». «Еще бы, мама», — поморщилась Лола. «Где твоя бэби? Ты всегда смотрела на Пэт только как на длинноногую девчонку, которая не желает пить молоко и залезает на вишню. Эми Дюпре». Пэт пожала плечами. Эллири Квин с подозрением посмотрел на нее. С прошлого четверга мисс Патриция Райт вела себя в высшей степени странно. Слишком тихо и задумчиво, как будто ее хорошенькой головке роились какие-то тайные мысли. Эллири хотел обратиться к ней, но вместо этого зажег сигарету. «Золотая лихорадка 1849 года», — подумал он, начала со старой кастрюли в грязном ручейке. Кто знает, где может найтись факты. — А что вы думаете, Эллери? — взмолилась Нора. Эллери размышляет о деле, пытаясь найти в нем лазейку, — объяснила Пэт судье Мартину. — Не юридическую, — поспешил пояснить Эллери, когда судья сдвинул брови. Но я так долго жонглировал криминальными фактами в моих книгах, что приобрел некоторую сноровку, жонглируя ими в реальности. — Если вы добьетесь успеха с этими фактами, — проворчал старый юрист, — то вы чародей. — Неужели ничего нельзя сделать? — возмутилась Нора. — Давайте посмотрим правде в лицо, Нора, — мрачно продолжил Эллери. — Положение Джима безнадежно. Вам лучше подготовиться. Я перебрал в уме каждую крупицу показаний, тщательно взвесил каждый факт и не нашел лазейки. Еще никогда не было такого однозначного дела против обвиняемого. Картер Брэдфорд и шеф Дейкин сравнили настоящего колосса. Понадобится чудо, чтобы его опрокинуть. — А я отнюдь не Голиаф, — сухо добавил судья Илай. — О, я готова ко всему, — горько усмехнулась Нора. Затем отвернулась и закрыла лицо руками. — Не делай резких движений, Нора, — сполошилась Герми. — Ты должна соблюдать осторожность. Нора кивнула, не оборачиваясь. Комнату наполнила тишина, откуда она казалась вот-вот взорвется. — Мисс Робертс, — заговорил наконец Эллери. Его черный силуэт вырисовывался на фоне пламени. — Я хотел бы узнать кое-что. — Да, мистер Смит, — отзвалась журналистка. — Вы потеряли вашу колонку, потому что решили противостоять общественному мнению и бороться за Джима Хейта. — Слава богу, это ж свободная страна, — беспечно промолвила Роберта, но было видно, что она напряглась всем телом. — Почему вы проявляете такой интерес к этому делу, что готовы даже пожертвовать своей работой? Я верю, что Джим Хейт невиновен. Перед лицом всех доказательств против него. Она улыбнулась. — Я женщина, и к тому же медиум. Вот вам две причины. — Нет, — качал головой Эллери. Роберта поднялась. — Не уверена, что это мне нравится, — заявила она. — Что вы имеете в виду? Остальные нахмурились. В комнате появилось нечто трещащее громче горевшего хвороста. — Слишком уж это прекрасно, — усмехнулся Эллери Квин. Крутая журналистка отказывается от заработка, защищая абсолютно постороннего ей человека, который, как указывают все факты, и уверен весь мир, виновен, словно сам Каин. У Райтов есть предлог, они хотят, чтобы их зять был оправдан ради дочери и внука, но каковы ваши причины? Я уже назвала их вам, а я вам не верю. Ну и что мне делать в связи с этим? «Что вы скрываете, мисс Робертс?» — строго осведомился Эллери. «Я отказываюсь подчиняться допросу третьей степени. Очень жаль. Но вы явно что-то знаете и знали с того времени, как прибыли в Райтсвилл. Что вы знаете такого, что вынуждает вас встать на защиту Джима?» Журналистка подобрала свои перчатки и манто из чернобурки. «Иногда, мистер Смит, вы мне очень не нравитесь». «Нет, миссис Райт, не беспокойтесь!» Она быстро вышла. Эллери Квин уставился на освобожденное ею место. «Я думал, — виновато произнес он, — что гнев развяжет ей язык. Пожалуй, — задумчиво промолвил судья Мартин, — я поговорю по душам с этой особой». Эллери пожал плечами. «А вы, Лола?» «Я?» — с удивлением откликнулась она. «Чем я провинилась, учитель?» «Вы тоже что-то скрываете?» Лола уставилась на него, потом рассмеялась и закурила сигарету. «Сегодня вечером у вас скотленд-ярдовское настроение, верно?» «Вам не кажется, — улыбнулся Эллери, — что пришло время рассказать судье Мартину о вашем визите к задней двери дома Норы в канун Нового года, как раз перед полуночью?» «Лола! — ахнула Герми. — Ты была там?» «Это... — не имеет никакого отношения к делу, мама, — раздраженно ответила Лола. — Конечно, судья, я расскажу вам. Но раз уж мы ищем конструктивные пути, как насчет того, чтобы знаменитый мистер Смит приступил к работе? — Над чем? — спросил знаменитый мистер Смит. — Мой дорогой умник, вы знаете куда больше, чем говорите. — Какой смысл в этих пререканиях, Лола? — с отчаянием простонала Нора. — Думаете, если бы Эллери мог что-то сделать, он бы этого не сделал? — воскликнула Пэт. — Не знаю, не знаю. Лола покосилась на обвиняемого сквозь сигаретный дым. «Он не так прост». «Одну минуту», — вмешался судья Мартин. «Смит, если вы что-то знаете, я вызову вас в суд». «Если б я думал, что это вам поможет, судья, то охотно бы согласился», — запротестовал Элли. «Но это повредит делу». «Повредит Джиму? Это просто сделает неизбежным его осуждение». «Вы имеете в виду, молодой человек, — впервые заговорил Джон Ф., — что знаете о виновности Джима?» «Я этого не говорил, — проворчал Элли. Но мои показания лишь подтвердят, что никто, кроме Джима, не мог отравить этот коктейль. И вы не сможете это опровергнуть, даже если Верховный суд придет вам на помощь. Я не должен давать показания». В комнату вошел шеф Дейкин. «Простите за вторжение». — проговорил он, — но я должен вручить повестку мистеру Смиту. — Мне? — воскликнул Эллири. — Да, сэр. — Мистер Смит, вы вызываетесь в суд в понедельник утром, чтобы выступить свидетелем обвинения по делу «Народ против Джеймса Хейта». Часть пятая. Глава 23. Лола и чек. «Я тоже получила», — шепнула Лола Эллири Квину в понедельник утром в зале суда. «Что вы получили?» «Вызов дать свидетельские показания в пользу любимого народа». «Странно», — пробормотал Квин. «Этот щенок прячет что-то в рукаве», — заявил судья Мартин. «А что здесь делает Дж.С.?» «Кто?» — Эллири огляделся вокруг. «Дж.С. Пятигру, риэлтор». Брэдфорд что-то ему нашептывает. Дж.С. ничего не может знать об этом деле. «Проклятие!» — сдавленным голосом произнесла Лола. Они уставились на нее, она смертельно побледнела. «Что случилось, Лола?» — спросила Пэт. «Ничего, этого просто не может быть!» «Вот и Ньюболт!» Судья Мартин быстро поднялся. «Помните, Лола, просто отвечайте на вопросы Картера. Никакой добровольной информации. Может быть, — мрачно добавил он, когда пристав прокричал в зал приказ встать, — мне самому удастся проделать 1-2 трюка на перекрестном допросе. Дж.С. Петтигру занял свидетельское место, дрожа и вытирая лицо носовым платком в горошек, каким пользуются фермеры близ Райтсвилла. «Да, его имя Дж.С. Петтигру. Он занимается бизнесом по продаже недвижимости в Райтсвилле и много лет дружит с семьей Райт. Его дочь Кармел, лучшая подруга Патриции Райт». Патриция Райт поджала губы. Лучшая подруга не звонила ей с 1 января. На лице Картера Брэдфорда было написано торжество. Его лоб блестел от пота, и они с Дж.С. составляли дуэт с носовыми платками. Вопрос. «Я передаю вам этот погашенный чек, мистер Петтигру. Вы узнаете его?» Ответ — «Да». Вопрос — «Что там написано?» Ответ — «Дата 31 декабря 1940 года. Подлежит к оплате в размере $100 наличными. Подписано Дж.С. Петтигру». Вопрос — «Вы выписывали этот чек, мистер Петтигру?» Ответ — «Да». Вопрос — «В тот день, который на нем указан?» «Канун Нового года?» Ответ — «Да, сэр». Вопрос — «Кому вы выписали этот чек, мистер Петтигру?» Ответ — «Лоли Райт». Вопрос — «При каких обстоятельствах вы выдали мисс Лоли Райт чек на $100?» Ответ — «Мне что-то не по себе». «Ну, в последний день года я прибирался в своем офисе в Хай-Виллидж, когда пришла Лола. Она сказала, что очтилась на мели. И так как знает меня всю жизнь, то просит одолжить ей $100. Я видел, что она взволнована». «Мистер Брэдфорд, просто повторите, что вы оба говорили?» Ответ. Ну, в общем, это все. Ах, да, Лола попросила наличные. Я сказал, что у меня их нет, а банки уж не работали, поэтому я дам ей чек. Ну, на нет, сюда нет, сказала она. Я выписал ей чек, она поблагодарила и ушла. Могу я тоже уйти? Вопрос. Мисс Райт говорила вам, зачем ей нужны деньги? Ответ. Нет, сэр, я ее не спрашивал. Чек приобщили к вещественным доказательствам. А когда судья Мартин, собиравшийся потребовать вычеркнуть все показания Дж.С., перевернул чек и прочитал написанное на обороте, то побледнел и закусил губу, а потом величаво махнул рукой и отказался от перекрестного допроса. Дж.С. так торопился покинуть свидетельское место, что споткнулся и чуть не упал. Он кисло улыбнулся Герми, продолжая вытирать вспотевшее лицо. Лола Райт нервничала, принося присягу, но в ее взгляде светился вызов, заставивший покраснеть Картера Брэдфорда. Он показал ей чек. «Мисс Райт, что вы сделали с этим чеком, получив его от Дж.С. Петтигру 31 декабря прошлого года?» «Спрятала его в кошелек», — ответила Лола. Послышались смешки, но судья Мартин нахмурился, и Лола села прямо. «Знаю», — кивнул Картер. «Но кому вы его передали? Не помню». «Глупышка», — подумал Эллири. «Ты у него в руках, не осложняя положение упрямством». Брэдфорд поднес чек ее лицу. «Возможно, это освежит вашу память, мисс Райт. Пожалуйста, прочтите передаточную надпись на обороте». Лола судорожно глотнула и тихо прочитала. «Джеймсу Хейту». Сидящий за столом защиты Джим устало улыбнулся и вновь погрузился в апатию. «Можете объяснить, каким образом эта надпись появилась на чеке, полученном вами от мистера Петтигру?» «Я отдала его Джиму». «Когда?» «В ту же ночь». «Где?» «В доме моей сестры Норы». «В доме вашей сестры Норы». «Вы слышали прозвучавшие здесь свидетельства, утверждающие, что вы не присутствовали в ее доме на вечеринке в канун Нового года?» «Да». «Но так вы были там или нет?» В голосе Брэдфорда слышались жесткие нотки, и Пэт заерзала на своем стуле у перил, прошептав почти вслух: «Я ненавижу тебя». «Я заходила в дом на несколько минут, но не была на вечеринке». «Понятно. Вас приглашали на вечеринку?» «Да». «Но вы не пошли?» «Нет». «Почему?» Судья Мартин заявил протест, и судья Ньюболт поддержал его. Брэдфорд улыбнулся. «Кто-нибудь видел вас, кроме вашего зятя, обвиняемого?» «Нет, я прошла через черный ход на кухню». «Значит, вы знали, что Джим Хейт находится на кухне?» «Быстро», — спросил Картер. Лола порозовела. «Да, я стояла на заднем дворе, пока не увидела через окно, что Джим вошел в кухню. Он сразу скрылся в буфетной, и я подумала, что с ним кто-то еще. Но через несколько минут я решила, что он там один, и постучала. Джим вышел из буфетной к двери во двор, мы поговорили». «О чем, мисс Райт?» Лола растерянно взглянула на судью Мартина. Он сделал движение, словно собираясь встать, но остался на месте. «Я отдала Джиму чек». Эллири наклонился вперед. «Так вот в чем состояла миссия Лолы. Он не смог подслушать или подсмотреть, что происходило между ней и Джимом в ту ночь у кухонной двери». «Вы передали ему чек», — повторил Брэдфорд. «Мисс Райт, обвиняемый просил у вас деньги?» «Нет». Эллири мрачно улыбнулся. «Ложь во спасение». «Разве вы не одолжили у мистера Петтигру $100 с целью передать их обвиняемому?» «Да», — холодно ответила Лола. «Но эту сумму я задолжала Джиму. Я хронически должна всем. Некоторое время назад я заняла у Джима деньги и вернула ему долг. Вот и все». Эллири вспомнил, как он проследил Джима до квартиры Лолы в Лоу-Виллидж. Как пьяный Джим требовал денег, а Лола сказала, что их у нее нет. В канун Нового года она не вернула долг, а сделала вклад в счастье Норы. «Вы заняли деньги у Петтигру, чтобы уплатить долг Хейту?» — осведомился Картер, подняв брови. В зале раздался смех. «Свидетельница ответила на вопрос», — заметил судья Илай. Брэдфорд махнул рукой. «Мисс Райт, Хейт просил вас о возвращении долга?» «Нет», — слишком быстро ответила Лола. «И вы сами решили, без всяких вот требований, вернуть ему деньги в последний день года?» Снова протест, который был принят. «Мисс Райт, ваш доход крайне мал, не так ли?» Протест и жаркий спор. Судья Ньюболт удалил из зала присяжных. «Ваша честь», — обратился к нему Брэдфорд, — «обвинение стремится доказать, что обвиняемый уговорил свидетельницу, которая сама пребывала в стесненных обстоятельствах, раздобыть для него деньги. Это указывает на то, как отчаянно он в них нуждался, и подтверждает мотив преступления». Жюри вернули в зал, и Брэдфорд с новой силой взялся за Лолу. Протесты последовали опять, но присяжные, которые крайне редко забывают то, о чем велят им забыть, судьи в итоге остались убежденными в правоте Брэдфорда. Однако судья Мартин не был побежден и начал перекрестный допрос почти радостно. «Мисс Райт», — заговорил старый юрист, — «вы заявили, что ночью в канун Нового года подходили к черному ходу дома вашей сестры. Не помните, в какое время состоялся этот визит?» «Помню. Я посмотрела на часы, потому что тоже должна была пойти на вечеринку в городе. Было без четверти 12. «Вы также заявили, что видели, как ваш зять вошел в буфетную, после чего вы постучали в дверь, он вышел к вам, и вы поговорили. Где именно происходил этот разговор?» «У двери на кухню». «Что вы сказали Джиму?» «Я спросил его, чем он занимается, и он ответил, что только что смешал коктейли «Манхэттен» для гостей и собирался добавить туда горькие вишни, когда я постучала. Тогда я рассказала ему о чеке». «Вы видели коктейли, которые он упомянул?» Зал зашелестел, как растревоженный птичник, а Картер Брэдфорд, нахмурившись, наклонился вперед. «Это было важно, так как отравление напитка произошло именно тогда». Вскоре зал угомонился. «Нет», — ответила Лола, — «Джим вышел открыть дверь со стороны буфетной, поэтому я знала, где он смешивал коктейли. С того места, где я стояла, я не могла видеть буфетную, поэтому не видела и коктейли». «Ага. Мисс Райт, если кто-то проскользнул бы в кухню из коридора или из столовой, пока вы и мистер Хейт разговаривали у задней двери, вы смогли бы увидеть этого человека?» «Нет. Дверь из столовой ведет не на кухню, а прямо в буфетную. А хотя дверь из коридора ведет на кухню и видна от задней двери, я не могла ее видеть, так как передо мной стоял Джим и все загораживал». «Иными словами, мисс Райт, покуда вы и мистер Хейт разговаривали, мистер Хейт стоял спиной к кухне, не позволяя вам видеть большую часть ее, кто-то мог проскользнуть в кухню из коридора, подойти к буфетной и вернуться, оставшись незамеченными вами обоими». «Совершенно верно, ваша честь». «Или же кто-то мог войти в буфетную из столовой в течение этого времени, и ни вы, ни мистер Хейт его не увидели бы?» «Конечно. Я же говорил вам, что буфетная не видна от задней двери». «Как долго длился ваш разговор?» «Думаю, минут 5». «Это все. Благодарю вас», — с торжеством произнес судья Элай. Картер Брэдфорд поднялся, чтобы возобновить прямой допрос. Зал перешептывался, присяжные выглядели задумчивыми, а волосы Картера стали дыбом, но его голос и манера остались сдержанными. «Мисс Райт, я понимаю, что для вас это мучительно, но мы должны до конца прояснить вашу историю. Кто-нибудь входил в буфетную через кухню или столовую, пока вы разговаривали у задней двери с Джимом Хейтом?» «Не знаю. Я всего лишь сказала, что кто-нибудь мог войти, и мы бы его не заметили». «Значит, вы не можете утверждать, что кто-то входил в буфетную?» «Да, я не могу и утверждать, что никто туда не входил. Такое легко могло произойти». «Но вы не видели никого входящего в буфетную и видели Джима Хейта, выходящего оттуда?» «Да, но и видели, как он туда вернулся». «Ничего подобного», — резко возразила Лола. «Я повернулась и ушла, оставив Джима у двери». «Спасибо, это все», — вежливо произнес Картер. Он даже попытался помочь ей подняться, но Лола встала сама и, вскинув голову, направилась к своему месту в зале. «Я бы хотел, — обратился к суду Картер, — вызвать одного из моих предыдущих свидетелей, Фрэнка Ллойда». Когда пристав вызвал издателя, мистер Эллири Квин сказал себе: «Готовься». Щеки Ллойда были желтыми, как у больного. Шаркая, он поднялся к свидетельскому месту, небритый, неопрятный и с плотно сжатыми губами. Бросив взгляд на Джима Хейта, сидящего на расстоянии 10 футов от него, Фрэнк отвернулся, и в его зеленых глазах мелькнула злоба. Он пробыл на месте свидетеля всего несколько минут. Суть его показаний, хирургически извлеченных Брэдфордом, сводилась к важному факту, который он забыл, делая предыдущие заявления. Джим Хейт не был единственным, кто выходил из гостиной в то время, когда он смешивал последнюю порцию коктейлей незадолго до полуночи. Вопрос: кто же еще выходил оттуда, мистер Ллойд? Ответ: гость Райтов, Эллири Смит. Ты умный зверь, — с восхищением подумал Эллири. Но теперь зверь, я, и я угодил в западню. Что же делать? Вопрос: мистер Смит покинул комнату сразу после обвиняемого? Ответ: да. Он не возвращался, пока Хейт не вернулся с подносом и не начал раздавать коктейли. Время пришло, — подумал мистер Квин. Картер Брэдфорд повернулся и посмотрел прямо в глаза Эллири. — Я вызываю, — резко произнес он, — Эллири Смита. Глава 24. Эллири Смит дает показания. Покуда Эллири Квин вставал со стула, шел через зал суда, приносил присягу и занимал место свидетеля, его мысли отнюдь не были заняты предстоящими вопросами прокурора Брэдфорда и его ответами на них. Эллири практически не сомневался в том, что спросит Брэдфорд, и был твердо уверен в том, что как на них ответит он. Благодаря запоздалым воспоминаниям Фрэнка Ллойда, Брэдфорд знал или догадывался, какую роль в ту роковую ночь играл таинственный мистер Смит. Поэтому один вопрос будет приводить к другому, подозрение перейдет в уверенность, и вся история непременно выйдет наружу. Эллири никогда не приходило в голову, что он может откровенно лгать. Не потому, что он был святым, моралистом или опасался последствий, а потому, что весь его опыт был связан с поисками правды. И он знал, что если убийство может остаться нераскрытым, правда рано или поздно станет известна. Следовательно, куда практичнее говорить правду, чем лгать. Кроме того, люди ожидают, что вы будете лгать в суде, и в этом ваше немалое преимущество, если только вы достаточно умны, чтобы им воспользоваться. Эт, ум мистера Квина был озабочен другим вопросом. Как обернуть правду, выглядевшую гибельной для Джима Хейта, ему на пользу? Это стал бы метким ударом, которому придала бы силу неожиданность, ибо молодой Брэдфорд никак не мог предвидеть то, что сам Эллири, уже сидящий на свидетельском месте, еще не смог изобрести. Поэтому мистер Квин не напрягал мозг, а потихоньку исследовал его самые потайные уголки в поисках намека или ключа к тому пути, которому нужно следовать. Покуда Эллири отвечал на первые рутинные вопросы о его имени, роде занятий, связях с семьей Райт и тому подобном, поведение Картера Брэдфорда подсказало ему еще одну мысль. Слова Брэдфорда были сдержанными и беспристрастными, но в его тоне слышалась горечь. Карт не забывал, что этот худощавый человек со спокойным взглядом, находящийся сейчас в его власти, автор не только книг, но и в некотором роде любовных неприятностей мистера Брэдфорда. Образ Петти незримо присутствовал между ними, и мистер Квин с удовлетворением отметил это как свое очередное преимущество над прокурором, ибо образ этот слепил глаза и омрачал вполне респектабельный интеллект молодого мистера Брэдфорда. Запомнив упомянутое преимущество, мистер Квин вновь сосредоточился на стратегических проблемах, вполуха слушая задаваемые ему вопросы. Внезапно Эллири понял, как заставить правду работать на Джима Хейта. С трудом, сдержав усмешку, он откинулся назад и сосредоточил все внимание на прокуроре. Первый же вопрос по существу убедил его, что Брэдфорд, высунув язык, бежит по горячему следу. «Вы помните, мистер Смит, что мы обнаружили три письма, написанные почерком обвиняемого? В результате истерической уверенности, миссис Хейт, что вы уже рассказали нам о них?» «Да». «И вы также помните две мои безуспешные попытки в тот же день выяснить у вас, что вы знаете об этих письмах?» «Отлично, помню». «Мистер Смит, сегодня вы находитесь на свидетельском месте под присягой, обязывающий вас говорить только правду. Я спрашиваю вас, знали ли вы о существовании этих трех писем до того, как шеф Дайкин нашел их в доме обвиняемого?» «Да, знал», — ответил Эллири. Брэдфорд был удивлен. Столь откровенный ответ насторожил его. «Когда вы узнали о них?» Эллири сообщил ему это, и удивление Брэдфорда сменилось удовлетворением. «При каких обстоятельствах?» — быстро спросил он с легким оттенком презрения. Эллири послушно ответил. «Следовательно, вы знали, что миссис Хейт грозила опасность со стороны ее мужа?» «Не совсем. Я знал, что существуют три письма, указывающие на это». «Верили ли вы или нет, что эти письма написаны обвиняемым?» Судья Мартин попытался возразить, но мистер Квин встретился с ним взглядом и едва заметно покачал головой. «Я этого не знал». «Разве мисс Патриция Райт не идентифицировала в вашем присутствии почерка ее зятя, как вы только что заявили?» Мисс Патриция Райт, сидящая на расстоянии 15 футов, с ненавистью смотрела на обоих. «Да, но это не означало, что так оно и есть». «Вы сами не проверяли почерк?» «Проверял. Но я не претендую на звание графологического эксперта». «Тем не менее, ведь вы должны были прийти к какому-то выводу, мистер Смит». «Протестую!» — не сдержавшись, крикнул судья Мартин. «Выводы мистера Смита никого не касаются». «Вычеркните вопрос», — распорядился судья Ньюболт. Брэдфорд улыбнулся. «Вы даже обследовали принадлежащую обвиняемому книгу Эджкома «Токсикология», в частности, страницы 71 и 72, посвященные мышьяку, где определенные фразы были подчеркнуты красным карандашом?» «Да». «Вы поняли из этих фраз, что если планируется убийство, то оно произойдет при помощи отравления мышьяком?» «Мы можем спорить до бесконечности о разнице между уверенностью и возможностью», — печально отозвался Эллири Квин. «Но чтобы сэкономить время, отвечаю — да». «Мне кажется, Ваша честь», — заявил Илай Мартин, — «это абсолютно неправильный метод допроса». «Почему, защитник?» — осведомился судья Ньюболт. «Потому что мысли и выводы мистера Смита, касающиеся уверенности, возможностей, сомнений и прочего, не имеют прямого отношения к рассматриваемым фактам». Брэдфорд снова улыбнулся. И когда судья Ньюболт попросил его ограничить вопросы конкретными событиями и разговорами, небрежно кивнул, словно это не имело значения.